Глава 20. Лео 15 минут решал, что ему надеть, и, выйдя на улицу, сразу пожалел о своем выборе. Пиджак. Он напялил его. А сейчас у него возникло желание треснуть себя по башке чем-нибудь твердым. Ему было 24 года, и он никогда не носил ничего, кроме кепки, футболки и потертых джинсов, и не собирался изменять своему стилю, поэтому у него не нашлось ничего из необходимого, когда приспичило. И сейчас он надел пиджак и ненавидел себя. Она могла предположить, что это ради нее. Даже если она ничего не скажет по этому поводу, данная мысль могла засесть в его голове, никак не прибавляя ему уверенности. Такси уже появилось из-за угла, вдалеке на Бендегатан. И, вероятно, она успела заметить его. В любом случае, сейчас он уже не мог подняться к себе и переодеться. Только перевалило за 5 утра, когда Кристина Сандберг позвонила ему на мобильный. Судя по бодрому голосу, она давно встала или не ложилась вообще и сообщила, что заберет его без 10:06. Перечислила, какие вещи он должен взять с собой, и положила трубку. Лео выскочил из кровати и устремился в душ, и только намылив голову, по-настоящему понял, что проснулся и, кроме того, спешит. И, естественно, он оделся на тот же манер, что и вчера. Правда, выбрал новые джинсы и футболку с длинными рукавами без рисунка, а затем вдруг откуда-то вынырнул этот вопрос и все испортил. Как одеваются журналисты, когда они едут в заграничную командировку? И тогда он вспомнил о пиджаке. Сомневался, конечно, а настоящий ли он журналист. Но потом сказал себе, если сам не станет считать себя таковым, то точно никогда им не будет. В результате изменил своему стилю и теперь чувствовал себя идиотом. Такси остановилось перед ним. И дверца открылась как по мановению волшебной палочки, поскольку Кристина дотянулась до ручки с его стороны и открыла ему. И он сразу встретился с ней взглядом. «Поторопись», — говорили ее глаза. Он сел рядом, машина повернула на Фолкунгаттен и взяла курс на север. А потом они неслись по пустынным улицам, где двигались только другие автомобили и такси, да тысячи зерен первого снега вихрем проносились мимо фонарей уличного освещения, чтобы опять исчезнуть в темноте. Звук шин по холодному асфальту, работающих дворников, мотора. «Ты нашла его?» — спросил он. Кристина покачала головой. «Я оставила сообщение его помощнику и сделаю это снова перед отлетом». «То есть ты не знаешь, там он или нет?» Она закрыла глаза. У нее разболелась голова, когда она пришла домой с работы, и ситуация нисколько не улучшилась после часа сна на диване. Да еще сидевший рядом с ней практикант критиковал ее решение. Плюс ей вдобавок приходилось вслушиваться в его предложение, чтобы понять это. «Я знаю лишь то, что время работает против нас», — сказала она. «Твоя голландская студентка исчезла уже более 1/2 года назад». Лео посмотрел на Кристину. «Твоя голландская студентка? О чем речь? Она отдавала ему долг уважения, поскольку он нашел ее? Или пыталась снять с себя часть ответственности?» «Я не хочу, чтобы Вильяму пришлось ждать слишком долго». Больше она ничего не сказала. Таращилась на улицу сквозь стекло, слушала шум мотора, когда такси повернуло на мост, смотрела, как огни Стокгольма отражаются в Риддерфьордене, еще не покрытом льдом. «Могу я сказать кое-что?» — спросил Лео. Кристина посмотрела на него, как будто я могу остановить тебя, читалось в ее взгляде. Ты же делаешь это не ради новости, а из-за него. Это получилось у него на удивление прямо и без бормотания себе под нос в попытке подобрать слова. И Кристина уставилась на него. На смену головной боли пришло раздражение. По поводу его мнения относительно ее решения старалась она убедить себя, а не из-за того, что ее волнение не укрылось от него. «Мы журналисты», — сказала она. «Журналисты копают. Для нас, как для профессионалов, просто непростительно проходить мимо таких вещей». «Ага», — сказали глаза Лео. Улыбка, которую она дарила Кристину, оказалась слишком взрослой, слишком осознанной и чересчур широкой, чтобы она почувствовала себя неуютно. «Зато я думаю, от профессионала никто не требует надевать его. Особенно, когда нас ждет встреча с человеком, у которого никого не было последние 6 месяцев». Она знала, куда он метит, но все равно отследила его взгляд, направленный на ее колени, на левую руку, покоившуюся там, и обручальное кольцо. Да, она надела его. И да, чертов парнишка, пожалуй, был прав. Но, наверное, она сама могла решать, не спрашивая его. «Факультет журналистики, первый курс», — сказала она. «Мой самый первый преподаватель произнес тогда одну фразу, и я запомнила ее навсегда». Лео не ответил ничего, но знал, что она не преминет воспользоваться случаем и поддеть его, и что ему это нравится, и что он всегда оставит последнее слово за ней. «Если можешь сказать что-то важное, напиши о нем». И после паузы. «И не болтай слишком много». Она отвела взгляд в сторону, спрятала левую руку под сумочку подальше от его глаз и не произнесла больше ни слова за весь остаток пути до аэропорта Арланда. Лео отвернулся к боковому стеклу и изучал дорожные знаки, мимо которых они проезжали. Улыбался, но старался, чтобы Кристина не увидела этого. Она была язвительной дамочкой, и он находил это ужасно забавным. На другой стороне заднего сиденья Кристина Сандберг занималась тем же самым. Она улыбалась. Лео обещал стать отличным журналистом, и она была очень довольна тем, что взяла его с собой в Амстердам. Далеко впереди в Капелле сидел Вильям Сандберг и выглядел так, словно ждал ее. Солнце переместилось, освещало сейчас большую часть скамеек, и Вильям оказался в центре разноцветного светового поля. Пожалуй, сама комната заставила ее остановиться. Возможно, причиной стало ощущение, что она находится в той части замка, где еще несколько дней назад ей приходилось ходить тайком, осторожно и по ночам. В любом случае, Жанин замерла, как вкопанная, только переступив порог, не в силах произнести ни слова, хотя ей, собственно, не хотелось ничего иного, кроме как говорить без умолку и рассказать то, о чем она знала, и сравнить с тем, что выяснил он. И прежде всего, она жаждала обсудить, почему они оказались здесь, или еще лучше, как им выбраться отсюда. Она подошла к Вильяму, села с другой стороны от прохода на самый край скамейки и повернулась к нему. «По их словам, ты чувствуешь себя хорошо», — констатировал он. «В таком случае», — сказала Жанин, — «кто я такая, чтобы возражать?» Вильям одарил ее неким подобием улыбки в ответ, выглядел усталым, хотя она в данном плане, наверное, не сильно отличалась от него. Потом снова воцарилась тишина. «Нам надо объединиться», — решила она. Она хотела поторопить его, но старалась сделать это мягко. Где-то, на каком-то из всех этажей над ними, у Вильяма имелась своя комната. И там, если все обстояло, как она надеялась, пожалуй, могли находиться ответы на вопросы, роившиеся в ее голове. «Что они рассказали тебе?» — спросил он. «А нам не помешают?» Он пожал плечами. Его мучили те же мысли. На мгновение он задержал дыхание и приготовился говорить, но вместо этого прижался спиной к скамейке, посмотрел через плечо в сторону выхода. Словно все еще не чувствовал себя в безопасности. Как будто ему не верилось, что он может сидеть с Жанин и разговаривать открыто. И он ждал, что в любой момент большая дверь откроется снова, внутрь ворвутся охранники с оружием наготове, заберут их отсюда, запрут по отдельности и начнут допрашивать на предмет того, о чем они разговаривали друг с другом. Но этого не случилось. Ничего не произошло вообще. Их окружала все та же тишина, так же ярко светило солнце, раскрашивая все вокруг в разные цвета, и никто из них не знал, с чего им начинать. «A-G-C-T», — сказал Вильям наконец, и, к своему удивлению, обнаружил улыбку на ее лице. «Я боялась, что ты не увидел». «Как давно ты знала?» Она покачала головой. «О чем знала? Что, собственно, она знала?» Какие бы разговоры ни велись с ней, начиная с самого первого дня, все сводилось к тому, чтобы позволить ей узнать как можно меньше. «Ты же шумеролог?» — спросил Вильям. Это был не вопрос. Он прекрасно знал, кто она, но с чего-то требовалось начинать. И почему бы не отсюда? И Жанин кивнула. В качестве исходного пункта это ее вполне устроило. Она быстро прикинула все в уме. Хотела успеть дать ему самое необходимое, не углубляясь в детали. И начала сначала. С подробностей, которые упустила во время их 12-минутной встречи на террасе. Она проснулась в фантастической кровати, точно как Вильям. Ее привели в огромный зал, коротко посвятили в курс дела, продемонстрировали шифры, клинопись и все в спешке. И спасибо на сегодня. А потом они показали ей ее рабочую комнату, и там она обнаружила свои собственные вещи, ждавшие ее. Книги и публикации, и компьютер со всеми атрибутами, и необходимую литературу почти в том же порядке, как все располагалось у нее дома на письменном столе. Но сейчас она находилась здесь, и никто не хотел говорить, почему. Для начала они давали ей короткие тексты. Отдельные строчки с клинописью и заданием разобраться с ними. Перевести и сообщить результат. Нельзя отрицать, что в научном плане работа приносила ей огромное удовольствие. Тексты оказались старше тех, какие она когда-либо видела, со знаками и символами, абсолютно неведомыми ей, и сначала она предположила, что столкнулась с неизвестным диалектом или языковым ответвлением, обнаруженным только сейчас. И для всех других ученых подобное стало бы прорывом в науке, о котором раструбили бы по всему миру. Но никто не хотел кричать об этом здесь. И это выглядело непонятно. Нет, даже задевало за живое. И чем больше она работала, тем больше понимала, насколько фантастические и новые материалы перед ней. И тем более ее возмущало, что за пределами толстых стен замка никто не знает о них. Речь вовсе не шла о какой-то неизвестной ветви или некоем модернизированном варианте шумерского языка. Наоборот, это была первая стадия. полученные ею тексты оказались старше любого из тех, какие до сих пор находили, а неизвестные знаки являлись прототипами, ранними версиями компонентов, которые, изменившись с годами, составили самые старые известные науке письмена. Судя по всему, кто-то нашел совершенно неведомую цивилизацию, более древнюю, чем любая другая, предшествовавшую всем остальным известным историкам. И Жанин пребывала на вершине блаженства от такой работы. Но когда спрашивала, где, как и почему, все серьезные мужчины вокруг нее отказывались отвечать. Вильям слушал. И когда пришла его очередь сказать что-то, он сделал это. «В твое задание входило рассказывать, что там стояло?» Жанин кивнула. «Ну, довольно своеобразно. Вроде бы да, но скорее нет». «Я тоже так думала сначала». Вильям ждал продолжения. «Они изо всех сил старались, чтобы я не поняла, в чем состоит мое задание. Тексты, которые они мне давали, были всего лишь небольшими частями чего-то значительно большего. Я получала их в хаотичном порядке. Не все сразу, а время от времени. Новые тексты с равными промежутками, без взаимосвязи. Среди них встречались и ненастоящие». Он мгновенно среагировал. «Ненастоящие?» «Да», — подтвердила она. «Фальшивые». Жанин пожала плечами, а на ее лице проявилось некое подобие улыбки. «Я так долго работала с этим, что вижу, когда кто-то пытается выражаться на языке, который не является для него родным. Подобное не более странно, чем слышать акцент. Ты из Швеции. Франкенбельгиец, Коннорс Брит, и кое-какие из текстов были написаны кем-то, живущим сейчас». «Современный профессор Хиггинс», — улыбнулся Вильям. Жанин посмотрела на него. Не поняла, что он имел в виду. И Вильям покачал головой. «Черт с ним, продолжай». «Я поругалась с ними из-за этого». «И что произошло?» «С того момента изменились мои рабочие задания. Теперь они давали мне короткие фразы на английском, выражения, поговорки и откровенную белиберду, и просили перевести их в другом направлении, в шумерскую письменность. Большинство из них были просто всяким вздором, но часть...» Она сделала паузу. «Часть имела точно такое же значение, как и тексты, которые я расколола». Вильям посмотрел на нее. Сразу же понял, что это означало. «Словно кто-то пытался переводить их раньше», — сказал он. «Но кого-то не удовлетворил результат». Теперь пришла ее очередь посмотреть на него. Он попал в точку. Именно так все обстояло. Ее просто удивило, что он пришел к этому выводу так быстро. Он прочитал ее мысли, объяснил. «Та же ситуация, как и у меня. Моя задача состоит в том, чтобы найти ключ к шифру, поскольку делавшие это до меня не преуспели». «Не преуспели с чем?» — спросила Жанин. Он опередил события. Ответил спокойно. «Написать ответ». Больше ничего не сказал. И она посмотрела на него. Медленно покачала головой. Словно он не понял, упустил что-то. «Ответ на что?» — спросила она. Вильям сидел молча какое-то время. Правда состояла в том, что он не знал, и это беспокоило его. Ведь даже если все сходилось, все равно получалась какая-то ерунда. Как, черт возьми, отвечают на текст в ДНК? На сообщение, если не знают, кто его написал. О чем-то они по-прежнему не рассказали, и в этом он не сомневался сейчас. и с каждым новым вопросом, который задавал себе, его уверенность крепла. Он начал по второму кругу. «AGCT», — спросил он. «Как много ты знаешь?» «Только то, что мне удалось узнать от Дженнифер Уоткинс. Нет, неправильно, это я поняла, что тексты хранились в генетическом коде, что где-то есть вирус». Жанин прервалась. Не знала точно, где проходит грань, за которой кончались знания, и на смену им приходили догадки и размышления, и продолжила медленнее, сейчас как бы прислушиваясь к собственным словам, когда произносила их. «Неслыханно заразный. И он, возможно, хотя этого я не знаю наверняка, возможно, содержит шифры, которые надо использовать. Для чего? Я могу только догадываться. Это все, что мне известно». Беспокойство в ее глазах удивило Вильяма. «Я даже не знаю, что это за люди, на кого мы работаем. Помогаем ли мы им в чем-то хорошем? Или наоборот?» Это стало сюрпризом для него. Он считал, что Жанин знает больше. На самом деле она знала не более, чем он сам до вчерашнего вечера. И внезапно он решил, что ему надо рассказать о том, чем Коннорс поделился с ним. Разрушить картинку мира, существовавшую для Жанин, и дать ей новую. Пусть она задастся теми же вопросами, на которые он не мог найти ответа, эхом, отдававшимися в его голове и заставившими его бодрствовать большую часть ночи. Это была его цель, и ему требовалось выполнить ее сейчас. Он сделал глубокий вдох, посмотрел ей в глаза, а потом извинился за то, что ей предстояло узнать. Жанин восприняла его сообщение с гораздо большим спокойствием, чем он сам днем ранее. Она сидела на скамейке, глядя ему прямо в глаза, словно он мог видеть ее мысли, наблюдать, как они кружились в бесконечном водовороте и аккуратно укладывались по порядку, подобно ящикам на складе, и как она ждала, пока они приобретут для нее четкие очертания. Старалась побороть эмоции и панику и все такое, через что Вильям сам уже прошел. Время от времени она задавала вопросы. Порой он мог ответить, порой даже понятия не имел, о чем речь. «Вот и все, что мне известно», — наконец сказал он. «Это лучшее из того, что я знаю. Но я не уверен, правда ли все это. Я знаю лишь то, что они рассказали мне. И с одной стороны, вроде все сходится, но с другой...» Он пожал плечами. «С другой стороны, чего-то не хватало». И теперь они снова сидели молча, и это продолжалось уже не одну минуту. Когда Жанин, наконец, нарушила тишину, то заговорила она спокойным деловым тоном. «Стена Дженнифер Уоткинс», — сказала она. «Ты знаешь, где она находится?» «Я полагаю, это моя стена сейчас». Она кивнула. Снова встретилась с ним взглядом. «Мне надо взглянуть на нее».